Глава 4. Любопытный поворот. Сиротин, как и 3 года назад, сидел в дальнем конце зала. Попал он этим вечером в Золотой Галун практически случайно, ненароком пересекся в штабе дивизии с одним из своих однокашников по училищу. Но там, в штабе, за суетой и на людях, поговорить они толком не смогли. Вот и сговорились встретиться вечером в ресторане, чтобы нормально отобедать. В Галуне, по общему мнению, готовили наять, выпить в безумных пределах чего-нибудь, что горит, и потолковать без спешки о том о сём, вспомнить золотые годы юности и поскрипеть по-стариковски, что нынче все не то, что давеча. Встретились, сели за столик, сделали заказ и даже успели выпить по рюмке водки, когда, мазнув случайным взглядом по залу, Сиротин увидел Львова и Амелину. Парочка сидела довольно далеко, и о чем они говорят, полковник не слышал, зато видел обоих в профиль и мог поклясться, что просто так мужчина и женщина друг на друга так не смотрят. Неужели роман? Но с другой стороны, отчего бы и нет? Люди они еще молодые, бессемейные, да и живут рисково, что не день под Богом ходят. Пусть себе любятся на здоровье, лишь бы службе не мешало. 3-го дня при ночном перехвате колонны галифаксов отличились оба. Амелина лично сбила 2 бомбардировщика. Но главное, грамотно организовала атаку, в очередной раз показав себя отличным истребителем и хорошим камыском. 11 сбитых галифаксов и расстроенные планы противника дорогого стоят, особенно планы. А ведь полк Сиротина, включая сюда и 2-ю эскадрилью, не на то заточен. Ночные перехваты не их специализация. Да и оборудованы истребители скорее для дневных полетов над морем, чем для охоты на британские бомберы во тьме ночной. Однако, судя по результатам, справились, и притом совсем неплохо. Эскадрилья Амелиной даже потери понесла ниже ожидаемых. Так что по всем статьям – молодец. Впрочем, не она одна. Все хороши, и, разумеется, тот же Львов. Куда нам без него? Безупречно вывел атакующие группы прямо на английские бомбардировщики, да и в бою, как, впрочем, и всегда не подкачал, записав на свой счет еще 1 галифакс. Хороший истребитель, и будь что будет, но Сиротин его снова представит к награде, а остальное в руках Господа и высшего армейского командования. «Девочку надо будет Квитов ту первой степени представить», отметил в уме полковник. «Да и звездочки с погон пора бы убрать. Большая уже». У штабс-капитана 4 звездочки, а у капитана звезд нет, имеется в виду повышение в звании. «Кто такие?» – проследив за взглядом Сиротина, спросил приятель. «Интересная, между прочим, парочка», – усмехнулся в ответ полковник. «Женщина, пилот истребителя и командир той самой эскадрильи, которая 3-го дня 11 галифаксов сбила. В ночном бою?» Уточнил собеседник, служивший в штабе армии и знавший ситуацию по сводкам. «Именно», — кивнул Сиротин. «Двух Томми сбила сама, и еще 1 приплюсовал он. Так что на круг 3 галифакса на 1 столик приходится». «Недурно». «А он кто? Не вижу отсюда, какое у него звание». «И в самом деле, кто?» На этот счет было у Сиротина несколько идей. Но наиболее достоверным представлялось то, что под фамилией Львов, как под маской на бале-маскараде, скрывается кто-то из Егелонов или Гедеминовичей. И тех, и других в империи должно было быть как минимум по дюжине, имея в виду мужчин призывного возраста. Но кто именно, в жизни угадаешь. Тем более, что для этого надо хорошо знать все родословные. А Сиротин все-таки пилот, а не специалист по генеалогии. А он грешолитерный. Сказал он вслух. «Знаешь, небось, о чем говорю?» «Литерный?» «Сочувствую», — хмыкнул собеседник. «Ну давай, Миша, за встречу». Казалось, что глухая ночь, но на самом деле выехали в начале 12-го. Не сказать, что пьяные, но определенно на веселье. Впрочем, как показывает опыт, для хорошего истребителя уровень алкоголя в крови не проблема. Даже если на дворе ночь и гроза, и дорога так себе, одним словом, не новгородское шоссе. Львов гнал машину сквозь ливень и тьму и читал стихи. Стихов поручик, как выяснилось, знал много, и чувствовал их отменно, что встречается не так уж часто, тем более среди военных. Кира увлеклась, заслушавшись, и даже забыла о смятении чувств. А они, следует заметить, были сметены и спутаны, сметены и унесены прочь. Впрочем, подполковника Гумилева, что за бледный и красивый рыцарь проскакал на вороном коне? Николай Гумилев, влюбленная в дьявола. Она мимолетно подумала нечто вроде «Уговорил черт сладкоречивый на койку», но тут же переключилась на романтику и экзотику, на жирафов и конквистадоров, и думать забыла о всяких глупостях, а потом и вовсе заснула. Укачала, видно. Была б за рулем, никогда бы не сморила. А пассажирам спать сам Бог велел, на то они и пассажиры. А тут ко всему плотный обед с обильным возлиянием, и оказавшись в тепле автомобильного салона, Кира быстро осоловела, пригрелась, заслушалась, как поручик Львов читает стихи, и проснулась только под утро. Дождь перестал, и воздух заметно посветлел, так что стали видны некоторые подробности пейзажа. Гранитные скалы, сосны и недвижная гладь озера, похожая цветом на оружейную сталь. «Где это мы?» — спросила Кира, рассматривая в некотором недоумении открывшийся перед ней суровый пейзаж. «Как звать-то вас помните, капитан?» — хмыкнул Львов. «Вроде бы Кирой в младенчестве нарекли». Во рту было сухо и гадко, и в голове туман. «Выпить хотите, Кира Дмитриевна?» «А есть?» — недоверчиво поинтересовалась она. «Но кто же предлагает, если нет?» И Львов протянул ей флягу. «Держите, командир. Туркестанский бренди пить приходилось? Этот лучше». Бренди оказался и в самом деле неплох. «Хорош», — признала Кира, возвращая половиненную флягу. «Так куда же вы меня, поручик, завезли?» «Еще час езды, может быть, два, и будем в Брунфло. Была бы карта, сказал бы точнее, но, увы». «Брунфло — это Свея?» «В общем, да», — подтвердил поручик догадку Киры. «Но дело не в том, что это Свеаланд». «Свеаланд. Земля Свеев. Исторический регион Швеции». «А в том, что в Брунфло обитает наш породистый крыс. Так что нам туда, Камыск. А Швеция это или, скажем, Псков, нам совершенно без разницы». «Крыс?» — недоуменно вскинулась Кира, припомнив давешний разговор в Золотом Галуне. «Господи, боже мой! Сколько же мы вчера выпили!» Представлялось, что много, но никакие цифры в голову не приходили. Одним словом, много. «Тыква и крыс? И еще вы говорили о фее». «А вы что же думали? Я шучу?» — удивился ее вопросу Львов. «Вообще-то да», — призналась Кира. «Думала, шутите». Она так действительно думала, если вообще была способна думать, но, похоже, все обстояло куда заковыристей. «Ерунда», — отрезал Львов, прибавляя скорость. «Я такими вещами, Кира Дмитриевна, никогда бы шутить не стал. Обещал сводить Золушку на бал к королю. Значит, так и будет. Каникулы только начинаются, госпожа штабс-капитан. Наберитесь терпения, то ли еще будет». Увидев накануне в Золотом Галуне Львова и Амелину, Сиротин не то чтобы сильно удивился. В жизни всякое случается. Скорее заинтересовался этой необычной парой. Тем более, что оба два служили в его полку. А это, согласитесь, обязывает. Каждый из них, и литерный Львов, и вечное исключение из правил Амелина, вызывали у полковника живое сочувствие, смешанное с немалой долей любопытства. И вот поди ж ты, не успели как следует познакомиться, всего месяц прошел, как штабс-капитан приняла эскадрилью, а уже появляются вместе. Конечно, ресторация не сеновал, и ничего предосудительного в том нет, чтобы провести вечер в заведении, славящимся отменной кухней и неплохим винным погребом. Могло случиться и так, что они выбрались в кабак без какого-либо тайного умысла, просто как офицер с офицером. Допустим, поспорили о чем-нибудь на застолье, заключили пари или приехали отметить какое-нибудь знаменательное событие. Например, чтобы обмыть 3 британских бомбы, разбитых ими в одном бою. А что смотрели друг на друга особым образом? Так, во-первых, Сиротин мог и ошибиться, далеко было, а во-вторых, чай не дети. Двое взрослых людей, мужчина и женщина, так почему бы и нет? В общем, вроде бы и не случилось ничего из ряда вон выходящего, а все же цепляет. Однако, как ни странно, история эта имела продолжение. Не успел полковник Сиротин вернуться домой на Черную Мызу, а его ожидает уже на столе телефонограмма от первого офицера генерального штаба при центральном штабе зоны ПВО. С сего числа, дескать, считать штабс-капитана Амелину КД и поручика Львова ЯИ в поощрительном отпуске сроком на 10 дней. «Любопытно», — признал Сиротин, еще раз перечитав приказ. «Неожиданно и чревато». Чем именно чреват этот приказ? Неприятностями или чем-то другим? Полковник пока не знал, не успел определиться во мнении. Однако одно было ему предельно ясно. Событие не рядовое. «Что ж», — решил Сиротин, пододвигая к себе стопку пищи и бумаги, перо и чернильницу. «Будем посмотреть». И он взялся за оформление представления к награде. Вот с этим он вполне определился. Витовт первой степени и повышение в звании для Амелиной. И Владимир с мечами для поручика Львова. А дадут или нет, это уже совсем другой вопрос. Дальнейшие события плохо сохранились в Кириной памяти. Оно, конечно, они со Львовым на вакациях, и она не за рулем, тем более не в кабине истребителя. Но все равно, столько пить нельзя, вредно и не нужно, некрасиво и бессмысленно, и много что еще. Но внутренние запреты неожиданно куда-то подевались, захватив с собой заодно сомнения, опасения и прочие категорические императивы. Категорический императив – понятие в учении Канта о морали, представляющее собой высший принцип нравственности. Кире смертельно надоело поверять алгебре и гармонию, выверяя каждый свой шаг, и она отпустила тормоза. Пила за компанию с поручиком, объезжая каких-то удивительных его знакомцев, живших по странному стечению непонятных ей обстоятельств, как раз в окрестностях Брунфла. И куда бы они ни заехали, везде их встречали как старых друзей. И это, заметьте, в холодной во всех отношениях Швеции. Сердечно привечали и тут же усаживали за собранный на скорую руку стол. Ну и наливали, разумеется. Какое же застолье без вина? Чем конкретно занимается Львов? Чего добивается, мотаясь по этой богом забытой провинции и разговаривая со всеми этими людьми? Кира не знала. Тем более, что не всегда даже понимала язык, на котором шел застольный разговор. Однако главным являлось то, что она не очень-то и хотела все это знать. Она слишком долго была ответственна и за себя, и, что важнее, за других людей, и, возможно, поэтому ей захотелось теперь расслабиться, побыть ведомой, а не ведущей, положиться на Львова, предположив, что он знает, что делает, и позволить ему вести, как это и должно быть, в принципе, когда танцуют двое, мужчина и женщина. «Быть слабой женщиной не так уж и плохо», подумала она мимолетно, поднимаясь вслед за Львовом на высокое крыльцо сложенного из битого камня дома. «Одна беда. Слабой женщине никто не доверит истребитель». Это она понимала даже в том странном состоянии набирающего силу опьянения, в котором сейчас находилась. Впрочем, утешилась Кира, оказавшись за накрытым к выпивке столом. «Я же на вакациях, разве нет? А в отпуске можно и расслабиться. По-моему, это даже поощряется начальством. Или нет?» «За это стоит выпить», — неожиданно провозгласил Львов, поднимая стакан с мутноватой жидкостью, сильно напоминающий видом и запахом обыкновенный самогон. «Обязательно», — поддержала поручика Кира, хотя и не смогла сразу вспомнить, за что пьем. Она сделала пару глотков из своего стакана, убедилась, что действительно пьет дрянной плохо очищенный самогон, закусила щепотью хрусткой квашеной капусты с антоновскими яблоками и клюквой. И только в это мгновение сообразила, что с момента, когда они со Львовым пришли в этот дом, прошло, по-видимому, некоторое время. Во всяком случае, вид стола, за которым она сидела, прямо указывал на этот факт. Начало банкета и выпивка в разгаре – это ведь два разных момента времени и состояния души, не правда ли? «Повторите, пожалуйста», – попросила совершенно сбитая с толку Кира. «Зачем я это делаю?» «Затем, что это правильно», — объяснил Львов, демонстрируя непоколебимое спокойствие и стеклянный взгляд. «Так надо, Кира Дмитриевна. Молчите и подписывайте». «Молчать?» «Я, конечно, могу, но...» «Согласитесь, все это странно, дамы и господа. N'est-ce pas?» В переводе с французского «не правда ли?» Они пили, не переставая с раннего утра. Пили крымское игристое из хрустальных бокалов, водку из 80-граммовых высоких рюмок и бренди прямо из горла. А еще пили старку и, кажется, даже самогон. Но вот из какой посуды никак не вспоминалось. Колесили по живописным окрестностям городка с непроизносимым названием Брунфла, заезжали на какие-то богом забытые мызы и фольварки, где встречались с разными людьми, большинство из которых Кира толком не запомнила. Вели долгие беседы на неизвестных Кире языках. Угощались, чем Бог послал. В основном это были свинина и картофель. Но иногда, видимо, для разнообразия на стол подавали и рыбу, и двигались дальше. По пути заехали на телеграф, и Львов послал несколько длинных телеграмм так и оставшимся неизвестными для Киры анонимным адресатам. Затем посетили банк. Кажется, это был маргинален банк, но, возможно, и авансобанк. И поручик снял со своего счета довольно крупную сумму. Кира чужих денег считать сроду не привыкла, но, судя по толщине пачки ассигнаций, сумма показалась ей как минимум значительной. А потом, после банка... «Что же случилось потом? Что-то ведь было между тем и этим», — задумалась Кира, но додумать мысль не смогла. Ей помешали. «Итак, госпожа баронесса...» Городской голова Брунфла и сам был в стельку пьян, но держался молодцом. «Уверены ли вы, что согласны на развод в соответствии с ранее озвученными условиями по расторжению брака?» По-русски он говорил с сильным акцентом, но понять его было несложно. Во всяком случае, Кира понимала. «Я девушка незамужняя», — засмеялась она, грозя бургомистру пальчиком. «И не путайте меня, никакая я не баронесса». «Совсем с ума посходили», — повернулась она к Львову, словно хотела ему нажаловаться или, напротив, попросить подтвердить ее слова. «Ошибаетесь, Кира Дмитриевна». Поручик положил ей руку на плечо и со значением сжал его крепкими пальцами не больно, скорее многообещающе. «Сосредоточьтесь, баронесса. Будьте любезны. Вы замужем за бароном Багги Авбоо». Поклон в сторону унылого старикашки с плешивой головой с огромным красным носом. «Уже?» Поручик взглянул на часы и кивнул в знак того, что правильно рассчитал время. «Вы, Кира Дмитриевна, замужем уже почти 2 часа. Пора и честь знать. Соглашайтесь на развод, капитан, и подписывайте соглашение. Титул, к слову, остается за вами». «Баронесса? Багги Авбо?» Что-то ворохнулось в памяти. Что-то такое, но... Что? До Киры вдруг дошло, что она и в самом деле сидит перед городским головой Брунфла, имеющим право, согласно общепринятым законам автономии, не только регистрировать, но и расторгать гражданские браки. «Я что?» «Вы уже 2 часа, как имеете титул, мадам. Но замужем вам должно быть успело надоесть», — вежливо разъяснил ситуацию бургомистр. «Оттого и решили развестись, не правда ли? Ваш супруг, к слову, тоже не возражает. Говорит, развод, так развод». «Уверены?» — усомнилась Кира, пытавшаяся прочувствовать всю прелесть момента. «Ведь замужем на самом деле она оказалась впервые, да и титула никогда в жизни не имела. Кто бы его ей дал?» «Вполне», — подтвердил городской голова. «Подписывайте, баронесса, и покончим с этим делом». «Хорошо», — согласилась тогда Кира, наскоро прикинув все про и контра. В переводе с латыни «за» и «против». Это выражение означает, что приводятся доводы в защиту и в опровержение данного тезиса в одобрение и порицание обсуждаемого факта. «Где подписать?» «Вот здесь, баронесса», — наклонился к ней через стол городской голова. «Здесь. И еще будьте так любезны. Здесь». Он был очевидным образом пьян, но держался молодцом, даже смог встать на ноги и указать недрогнувшим пальцем, где Кира должна оставить свою подпись. «Дейрбра», — воскликнул он, едва Кира оторвала перо от бумаги. «Ундербарт. Стор». «В каком смысле великолепно?» — смутилась Кира, понимавшая шведский, как говорится, с 5 на 10. «Во всех», — рассмеялся Львов, подхватывая ее со стула и увлекая прочь из помещения ратуши. «Дело сделано, Кира Дмитриевна. Идемте, нам следует поспешить». «Куда? Зачем?» – попыталась остановить его Кира. Ведь ей необходимо было отдышаться, перекурить на ветерке и обдумать, наконец, на холодную голову, что означает весь этот пьяный фарс. «Но куда там?» Львов, проявлявший нынче недюжинные таланты в искусстве кружить девушкам голову и творит различного рода безобразия, не оставил ей ни единого шанса. Так что очнулась она лишь в салоне Ермака, с закуренной папиросой в пальцах одной руки и откупоренной бутылкой бренди в другой. На приборной панели перед ней лежал конверт плотной желтоватой бумаги, украшенный печатями и витиеватыми надписями на трех языках. «Ух ты ж! Вы что творите, поручик?» – спросила она, возвращаясь к реальности. «Что за бред?» «Я пишу сказку», – усмехнулся в ответ Львов и выжал сцепление. «Только не словами, а поступками. Впрочем, словами я тоже не бросаюсь. Я от природы, Кира Дмитриевна, творческий человек. Я обещал вам сказку. Получите и распишитесь». «Какую нахрен сказку?» Иногда Кире удавалось сыграть фурию. Особенно хорошо она вживалась в этот образ в бою, но сейчас ее явно посетила муза высокого драматического искусства. Впрочем, ее спутник тоже ведь не пешком по земле ходит. «Разве не помните?» — совершенно спокойно ответил Львов, заглядывая ей в глаза. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». «Да-да», — кивнула Кира, успокаиваясь. «Преодолеть пространство и простор? Помню. Как тут забудешь? Такое не забывается». «Так все-таки, что это было?» — спросила через мгновение. «Преображение Золушки». «Извольте уточнить», — потребовала Кира. «Извольте», — улыбнулся Львов и достал откуда-то из-под сиденья початую бутылку. «Ваше здоровье!» — отсалютовал он бутылкой, затем вырвал зубами пробку, выплюнул ее в открытое окно автомобиля и приложился к горлышку, не прекращая, впрочем, гнать внедорожник вперед по пустынному в этот час унылому сельскому шоссе. «Хорош», — признала Кира, в свою очередь поднося к губам бутылку. «И куда девалась ваша хваленая сдержанность, поручик? А ваша скромность, госпожа штабс-капитан?» «Итак», — напомнила она, немного отдышавшись. «Кто ходил на бал к королю?» — вопросом на вопрос ответил Львов. «Золушка». «Никак нет», — возразил поручик. «А кто тогда?» — поддалась на провокацию Кира. «На бал к королю пришла не Золушка, а принцесса», — попробовал объяснить возникшую коллизию Львов. «Но принцесса — это же и есть Золушка», — возразила Кира, закуривая очередную папиросу. «Вы же Гегеля читали?» — осуждающе посмотрел на нее Львов. «Должны знать, что такое диалектика». «А она-то тут при чем?» — совершенно растерялась Кира, Гегеля действительно читавшая, но в нынешнем своем состоянии совершенно не способная вспомнить, о чем писал этот немец. «А при том, Кира Дмитриевна», — подмигнул ей Львов, «что Золушка потому и обратилась в принцессу, что принцесса могла войти в королевский дворец, а Золушка — нет. Так уж устроен этот мир». «А я?» — спросила тогда Кира, начиная прозревать. Похоже, шутка поручику удалась на славу. «Если вы про госпожу Амелину», — хмыкнул довольный вопросом Львов, «то у нее уж, извините, шансов нет. Но только если получите, Кира Дмитриевна, следующее звание и с ним личное дворянство. Да и то, с личным дворянством к королю? Простите, но не верится». «А если я баронесса Баггиа в Буо?» «Вполне», — подтвердил ее догадку Львов. «Я же обещал вам найти подходящего крыса в форейтеры, ведь так?» «Да, но...» — попыталась собрать свои мысли Кира. «Очень уж похоже на подлог, да и перед стариком неудобно». «За старика не переживайте», — пришел ей на помощь Львов. «Филипп — старый алкоголик. Немного самогонки и некоторая сумма в качестве отступных. И крыс наш с потрохами». «Но это... это что? Это неэтично, я думаю». «Не слышу в вашем голосе уверенности», — возразил поручик и снова приник к бутылке. «Вот же черт!» — в смятении думала Кира. «Сделали баронессой, Даже глазом моргнуть не успела, тем более протрезветь. Если он так же в постель затаскивает, то, считай, сама пришла. «Куда мы едем?» — спросила, чтобы только не молчать. «Сейчас мы едем к фее». «Кому, простите?» — переспросила Кира. «К фее, а точнее, к Марии Антоновне Дуглас». «Вы имеете в виду графиню Дуглас?» — вспомнила Кира вдруг, где слышала эту фамилию. У покойного генерала Дугласа, командовавшего авиацией империи в годы ее ученичества, должна была верно остаться жена, превратившаяся нынче во вдову генерала. «Знакомы?» — удивленно глянул на нее Львов. «Нет, разумеется», — помотала Кира головой. «Ну, значит, познакомитесь. Осталось недолго». Графиня Дуглас жила в замке на берегу озера, притаившегося среди скал и лесов. «17 век», — объяснил Львов, перехватив недоуменный взгляд Киры. «Серьезно. Ей в голову не приходило, что кто-нибудь, тем более вдова генерала Дугласа, может жить в таком странном месте. Холодные воды озера, дрожь пробирала от одного взгляда на них, скалистый мыс, серые прямоугольные башни, отвесные стены, монотонность которых нарушалась лишь пятнами лишайника, бурая черепица крутых крыш. Хорошее местечко, чтобы встретить старость. Природная аристократия империи имеет тенденцию сходить с ума самым причудливым образом», — прокомментировал ситуацию Львов. «А каким образом сходите с ума вы?» Кира засмотрелась на мужчину, чего раньше за ней не водилось. Но факт, смотрела и определенно знала, от чего так. Как знала и то, что ни о чем из того, что собирается сделать, никогда не пожалеет. «Узнаете». Он обернулся, представив Кире вместо профиля анфас, посмотрел в глаза, улыбнулся. «Обещаю, в конце путешествия вы все узнаете, баронесса, но всему свой черед». Между тем не прошло и 5 минут, как ворота, врезанные в серую громаду башни, мало чем отличавшуюся от гранитных скал, раскинувшегося вокруг сурового края, распахнулись, и Львов осторожно, все-таки был изрядно пьян, завел свой ермак во внутренний двор замка. «Ну-с», — сказал он, вылезая из автомобиля, — «пойдемте, Кира Дмитриевна, в дом. Познакомлю вас с госпожой феей». «Ведите, поручик», — согласилась начинавшая трезветь Кира. «Идите, я за вами». «Как скажете, командир?» «Так и скажу». И она вдруг вспомнила по случаю, как наставлял ее перед первым боевым вылетом военлет Столетов, прибывший в Грецию из китайского Синьцзяна. «Ты моя ведомая, Кира», — инструктировал ее Иван Константинович. «Держись прямо за мной. Положение для женщины, скажем прямо, непривычное. Но ты уж постарайся, Кирочка, не отставай». «Даже так?» На пороге дома стояла сухая высокая женщина. Она была стара, но назвать ее старухой язык не поворачивался. Прямая спина, ясный взгляд холодных глаз, цветом напоминавших воду, готовую превратиться в лед. «Женщина-пилот! С ума сойти!» «Я же сказал, красавица!» — ставил свой гривенник поручик Львов. «Ну, тебе виднее. Я в женщинах не разбираюсь», — отрезала фея. Смотрела она, однако, не на Львова, а исключительно на Киру. «Разрешите представиться?» — решительно шагнула вперед та. «Штабс-капитан Амелина, Кира Дмитриевна». «А мне сказали, баронесса Багявбо», — не без иронии произнесла старая графиня. «Капитан воюет под девичьей фамилией», — вмешался поручик и, кажется, умудрился смутить своей репликой хозяйку замка. «Два сапога пара», — хмыкнула графиня. «Иди сюда, детка», — позвала она Киру, раскрывая перед ней свои объятия. «И обними старую коргу. Я всем пилотам бабушка, а пилотессам мать родная. Дуглас моя фамилия, или знаешь?» «Так точно», — отрапортовала Кира, подходя к графине вплотную. «Я в училище как раз поступала, когда Никанор Карлович звание генерал-аншефа получил». «Амелина?» — прищурилась графиня. «Помню. Трое вас было, стервоз. Всю кровь моему благоверному испортили. И с этими словами заключила Киру в крепкие объятия. «Ну, ни черта себе!» «Добро пожаловать на борт», — объявила старая дама и, отпустив Киру, кивнула, словно бы одобряя увиденное. «Хороший выбор, поручик. Стать, окрас и в самом деле красавица. К столу». «Вот же стерва!» — подумала Кира, оторопев от таких эпитетов. «Что я ей? Призовая кобыла?» Но вслух ничего не сказала, лишь бросила укоризненный взгляд на Львова. Получила в ответ виноватое пожатие плеч, видно, Яков Иванович тоже отрезвел, и проследовала к столу. За стрельчатыми окнами, узкими бойницами самого что ни на есть средневекового вида, смеркалось. На длинном столе темного дерева стояли серебряные франкской работы жерандоли с горящими свечами. В камине потрескивало пламя, танцующее на березовых поленьях. Сквозняки гоняли по стенам гротескного вида тени. «Электричества в доме нет», — сообщила хозяйка дома, занимая место во главе стола. «Так что ужинаем и все прочее, как в старину, при свечах». «К слову про все прочее», — добавила она через мгновение. «Должна признать, мужчины в трепещущем свете живого огня выглядят куда лучше, чем есть на самом деле. Сущие дьяволы, прости господи. Полагаю, и мы, дамы, смотримся при свечах ничуть не хуже. Что скажешь, Яков?» «Мне, Кира Дмитриевна, при всяком освещении нравится», — галантно улыбнулся поручик. «Ну да», — кивнула Кира, почувствовав приход мизантропического настроения. «А в темноте — на ощупь». «Предлагаете попробовать?» — поднял бровь Львов. «Предлагаю отобедать, чем Бог послал», — остановила вспыхнувшую было пикировку графиня. «Время военное, господа. Так что не обессудьте. У нас все просто. Без разносолов». «Но это только так говорится, что без разносолов. А на самом деле стол у графини Дуглас оказался просто превосходный. Тем более, что не на скорую руку, а именно так, как надо, когда готовятся к приему долгожданных гостей. Сервировка, фарфор, хрусталь, столовое серебро и угощение под стать, озерная семга в горчичном маринаде и атлантическая сельдь пряного посола, квашеная салака, сюрстрёминг и маринованные по-крестьянски вишенки, соленые маслята и боровики, вяленая оленина и моченая клюква, не считая русских соленых огурцов и квашеной капусты, на этот раз без яблок, но зато с чесноком. И все это под красное италийское вино из старых запасов для хозяйки и 60-градусную краковскую старку для гостей. «Умереть не встать», — выдохнула Кира после первой стопки. Ей совсем не хотелось напиваться. Напротив, на предстоящую ночь у нее имелись куда более увлекательные планы, чем упиться и спать. И отказываться от них Кира не собиралась. «Ни в коем случае», — решила она, и следующую рюмку едва пригубила. «Полетаем». Однако ей противостоял опытный и изощренный мужской ум. Львов, как ни в чем не бывало, опрокинул в себя 80 граммов старки, такой крепкой, что ею вместо бензина можно было заправлять авиадвигатели. Плотоядно ухмыльнулся, кинув быстрый взгляд на едва початую стопку Киры, и тут же, встав из-за стола, провозгласил тост за государя-императора. За царя офицеры пьют стоя и до дна, так что у Киры, собственно говоря, и выбора не осталось. Встала и выпила. Но и за истребителей, как не выпить? И за русскую армию, и за победу, и за тех, кто в море, ну и за павших, наконец. Полк стоит, глаза потупив, тень от летчиков в пыли. Велимир Хлебников, тризна. Дело стремительно приближалось к десерту. Нечувствительно пролетев сквозь гороховый суп со свининой и соленую свинину с картофелем, Кира неожиданно обнаружила, что это все. «Умерла», — сказала она неживым голосом и, не меняя позы, начала заваливаться на бок. Но упасть ей не дали. «А говорили, умеете пить». Львов поймал Киру на лету, поднял на руки, так что даже голова закружилась, как от петли Нестерова. Побаюкал, словно дитя малое, и вдруг спросил. «А как же баня?» «Баня?» Идея показалась Кире заманчивой, ведь с потом из организма выходит также и алкоголь. Баня – это правильный выбор. Это наш ответ атлантистам. И всем вообще. Что, серьезно? Удивленно переспросил Львов, поднося Киру к самым глазам, словно хотел прочесть мелкий шрифт. «Вы думаете, окаянцы оценят наш демарш?» Оказалось, она думает вслух. «Ну и хрен с ним», — решила Кира, то ли все-таки мысленно, то ли опять же во весь голос. «Наше поколение выбирает сухой пар». И мимолетно удивившись, как у поручика хватает сил нести на руках такую дылду, как она, 1,76 м как-никак, снова отключилась. Очнулась Кира уже в бане. От сухого жара, от щекотавшего кожу пота, струйками стекавшего по лбу, плечам, между грудей. «Я что, голая тут сижу?» Выходило, что Львов понял ее дословно и притащил в баню, несмотря даже на состояние «умерла». «Лучше уж сразу в постель». Кира приподняла веки и огляделась. Парилка оказалась довольно просторной, хотя рассмотреть подробности в полумраке было сложно. Сумрачно и жарко, аки воду. И по-адски же кондово, в смысле просто и без изысков. Тесанный и битый камень, гладко струганное дерево, какие-то бодейки и ушаты, огненные блики на стенах, игра теней. Прочистила Кира горло. «Мы тут как?» «Уточните, пожалуйста, ваш вопрос, Кира Дмитриевна», — сразу же откликнулся Львов. Он сидел на полке прямо напротив, потел и тоже был, разумеется, в чем мать родила. А родила его мать, если честно, не в рубашке. «Я имею в виду, мы все еще товарищи по оружию?» Задавать этот вопрос, сидя голышом перед своим не вполне одетым подчиненным, было непросто, но Кира справилась. «В смысле, как офицер с офицером?» «Ваш выбор», — пожал широкими плечами Львов. «Мой». Сейчас она, наконец, его рассмотрела. Львов, как и предполагалось, оказался хорошо сложен, сухощав, мускулист, и у него была чертова прорва шрамов на теле. «Эк тебя, Львов, без всякой жалости. Но и ты хорош. Такое тело надо любить, холить или леять. Меня зовут Кира». Отбросив вместе со стыдом последние сомнения, сказала она вслух. «А меня Яков». Он встал и шагнул к ней. «У тебя железная воля», — оценила она мгновенные перемены, произошедшие с его организмом после ее слов, и тоже встала. «Я истребитель», — пожал он плечами. «И у меня отменная выдержка и быстрая реакция». «Не хвастайся», — потребовала она, позволяя ему себя обнять. «Я тоже истребитель». «Истребитель. Ох ты ж!» Его кожа, казалось, была раскалена, словно противень в хлебной печи. Прикосновение обожгло, но это была правильная боль. Ее можно было снести. Ее стоило испытать. «Но к этому все и шло, не так ли?» Подумала она лениво, нежась в объятиях заснувшего поручика. Впрочем, слово «нежиться» не вполне подходила к тому положению, в котором Кира проснулась мгновение назад. В смысле, лежать под мужчиной ей было не так, чтобы удобно, но и размыкать крепкие объятия Львова категорически не хотелось. «Одного живем», — утешилась Кира, гася последние сомнения, если таковые все еще проживали в ее душе. В конце концов, все эти сомнения и сожаления не более чем привычка, дань воспитанию. Никак не больше. Львов. Но она уже знала, разумеется, что никакой он не Львов, хотя и не знала пока его настоящего имени. «Ну да, ведь он обещал мне все рассказать». Так и сказал давеча, мол, все узнаете, Кира Дмитриевна, но в свой черед. Однако с ним и так все понятно, без уточнений и примечаний, так сказать. «Граф какой-нибудь или князь? Или еще кто? В общем, литерный. Так их, кажется, называют. Мог, к слову, оказаться и герцогом, или даже бери выше. В войсках ходили упорные слухи, что и кто-то из великих князей находится на первой линии, но воюет, конечно, инкогнито, чтобы враг не слишком ликовал в случае его гибели. Сказать откровенно, в большую часть этих историй, рассказываемых обычно в часы затишья и под известным градусом, Кира не верила, но достоверно знала, что кроме обычных аристократов, каких, к слову сказать, было совсем немало и в армии, и на флоте, имелась также некая неизвестного состава группа офицеров, имена которых никогда командованием официально не озвучивались, а служба, по невнятным, но наверняка основательным причинам, императорским двором не приветствовалась. Так и выходило, что какой-нибудь остзейский барон знал о Кира пару таких пилотов из прибалтийских провинций, ходит в 28 лет в полковниках и, как рождественская елка игрушками, увешан орденами и знаками отличия. А другой? Да вот хотя бы тот же Яков Иванович Львов. Сколько ни воюй, все равно поручик. И только. Да и бог с ними, с наградами. Разве они красят мужчину? Главное, Кире было сейчас удивительно хорошо. Вернее, ей было замечательно хорошо. И это совсем не удивительно после того, что произошло между нею и поручиком. Волна страсти накрыла их еще в бане. Но, видно, оба слишком долго ждали этого мгновения, и первым приступом дело не ограничилось. Хотя, видит Бог, все получилось как надо. И даже лучше того. То есть там и так, как и где ей хотелось. В другой ситуации с другим мужчиной этим вполне можно было бы и ограничиться. С другим, но не со Львовым. Вот в чем дело. Безумие налетело мгновенно, обдав жаром, словно из печи дохнуло, и в то же время захватив дыхание, как при прыжке в прорубь. И уже не отпускало их, ее и его, ни в бане, ни на холодных лестницах замка, ни в хорошо протопленной спальне, в растерзанной постели, везде. По правде сказать, после такой ночи, да еще с предутренним приступом страсти и нежности, спать следовало как минимум до полудня, а лучше и вовсе до полдника. Но куда там? В замке графини Дуглас жизнь подчинялась строгому раз и навсегда установленному распорядку, так что к завтраку подняли, что называется, ни свет ни заря. Но истребителя зоны ПВО, такой малостью, как побудка по тревоге, из седла не вышибешь. Пилоты и по три раза за ночь, бывает, в небо уходят, и не сказать, чтобы все и повсеместно соблюдали накануне предписанный армейскими лекарями режим дня, не говоря уже о безалкогольной диете и половом воздержании. Приходилось и Кире, чего уж там, летать в остром послебанкетном состоянии, и после скоротечной случки бывало тоже. И ничего, жива пока. А в небе после этого дела и леталось, следует сказать, как-то с подъемом, что называется, с огоньком. «Доброе утро, Мария Антоновна», – поздоровалась Кира, подходя к накрытому столу. «Доброе утро, Кира Дмитриевна», – чопорно поклонилась графиня Дуглас и с достоинством опустилась на отодвинутый лакеем стул с высокой спинкой. «Здравствуй, Яков. Выглядишь неплохо». Последнее замечание прозвучало несколько задумчиво и как будто даже с намеком на осуждение. Но, как тут же выяснилось, графиня Дуглас жила в простом и ясном мире, без политесов и прочих куртуазностей, и до намеков никогда не опускалась. «Простите», — чуть нахмурился Львов. «Господа, по давней традиции в обществе чиновников и офицеров обоего пола, говорить следовало, используя обращение «господа», без какого-либо упоминания «дам». И этому правилу, как заметила Кира, Мария Антоновна следовала неукоснительно. «Господа, полагаю, вы не уронили чести русского оружия?» – спросила она строго. «Никак нет». Слова сорвались с губ даже раньше, чем Кира сообразила, что несет. Но с другой стороны, каков вопрос, таков и ответ. Не правда ли? «Как можно?» – почти в унисон Кире отрапортовал со своей половины стола поручик. И для подтверждения солдатской бравады, как и требовал особый офицерский шик, выкатил глаза, поедая дурным солдафонским взглядом старшего по званию. «Ну, значит, ты просто крепкий мужик, Яшенька!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась графиня. «И вы, Кира Дмитриевна, тоже молодцом. А то я уж грешным делом сомневаться стала. В мои-то годы на утро завсегда тени под глазами. И вообще...» Повела она рукой, обозначая этим свое абстрактное «вообще». «Ах, вот вы о чем!» — улыбнулась Кира, включая стерву. «Вы бы, Мария Антоновна, очки надели, сразу бы все и разглядели. У Якова Ивановича вона и синяки под глазами, и нездоровая бледность лица имеет место быть. У меня чаю при ближайшем рассмотрении, ведь не намного лучше. Но в полумраке да без очков...» Графиня прищурилась и словно бы языком во рту шевельнула, закрепко сжатыми зубами. Оценивала, видать, сказанное. Решала, обижаться или ну ее дуру молодую. «Уела!» — рассмеялась неожиданно, разом разрушая сложившийся уже было образ. «Бон аппетит, господа! Каша стынет. Да и вообще!» Но это «вообще» к завтраку относилось лишь косвенно, в том смысле, что с приемом пищи следовало поспешить, потому что дел еще немерено, а время не стоит, а бежит. И это еще хорошо, если только бежит, оно как летит. Не успели допить чай с коричными плюшками, а уже труба зовет. Набежали неизвестно где прятавшиеся до времени девки, и Кира попала в маленький женский рай, не без намека, впрочем, на существование такого же специального ада. Ее мерили портновскими метрами, заставляя принимать разнообразные, иногда и весьма двусмысленные позы. И рассматривали на свет словно банкноту или ювелирный камень, полируя Кире между делом ногти на руках и ногах и отпаивая горячим шоколадом и коньяком. Ее, словно безропотную куклу в сладких девичьих снах, наряжали в шелка и атлас, стягивали корсетами на китовом усе и втискивали в высокие сапожки на шнуровке и высоких каблуках. Гардероб прошлогодний. Мария Антоновна сидела в кресле, наблюдая за процессом и даже отчасти им дирижируя. «Но мы его сейчас несколько обновим по последним журналам, и будет как надо. Хорошо еще, что вы, капитан, ростом и комплекцией отдаренно не сильно отличаетесь, однако волосы коротковатые. Я права?» «Может быть, парик?» — спросила одна из девушек. «А кто это Дорена?» — полюбопытствовала Кира, начинавшая люто ревновать хозяйку брошенного в замке за ненадобностью гардероба. «Дарья Апраксина, супруга графа Павла Никитича». «Парик?» — задумалась графиня. «А что у нас есть подходящего?» «Если не трогать брови и лобок», — без тени смущения ответила давешняя молодица, «я бы предложила хозяйку осени». «Рыжеватая шатенка», — кивнула Мария Антоновна. «Темно-рыжая», — осторожно поправила женщина. «И завись крупными локонами». «Да, возможно», — задумалась графиня. «Несите хозяйку осени, будем примерять». Парик вскоре принесли, примерили на Киру, заставив ее так и эдак крутиться перед ростовым зеркалом. Затем причесали на первый случай, но никому получившаяся прическа не понравилась, хотя, по мнению Киры, так восхитительно она никогда в жизни еще не выглядела. Но здесь и сейчас она ничего не решала, поэтому Киру причесали еще раз, но уже по-другому, и снова, пока строгое жюри в лице графини Дуглас не пришло к выводу, что это именно то, что доктор прописал. Ну а потом Киру еще долго, не менее получаса, отмачивали в ванне, наполненной светло-зеленой хвойной водой, и умащивали бог знает какими бальзамами и притираниями, наводя в паузах между тем и этим последний глянец на ногти и кожу лица. Затем последовали примерка нового платья короля и генеральная репетиция, предшествовавшая обеду, и последняя подгонка всего и везде сразу после трапезы. Все это время Кира чувствовала себя одной из тех дорогих кукол, от которых она с такой поспешностью отказалась в детстве, променяв их на модели аэропланов и автомобилей, а позже на совершенно изумительное духовое ружье, из которого то и дело хочется пострелять. Тем не менее, будучи девочкой, она все-таки представляла себе все прелести игры в куклы. Кукол можно было одевать в разные красивые платья, знакомить с другими куклами и даже выдавать их замуж, поить чаем в кукольной гостиной, укладывать спать, накрывая шелковым одеяльцем, и делать с ними еще тысячу и одну вещь, если, конечно, воображение позволяет. Сама Кира в эти игры практически не играла, но, приходя в гости к сверстницам, всегда с охотой составляла им компанию, ненадолго окунаясь в мир девичьих грез. И вот сейчас графиня Дуглас и ее домашние девицы с упоением играли в саму Киру, как в такую вот красивую дорогую куклу Машу, и получали от этого, судя по всему, немеренное удовольствие, чего и не пробовали скрывать ни от себя, ни от нее. Честно говоря, Кира и сама не без удовольствия участвовала в этом дамском цирке, примеряя на себя совершенно незнакомую ей жизнь, обеспеченной и устроенной молодой женщины. И это не странно. Уже много лет ее гардероб состоял из спортивного костюма, двух комплектов повседневной офицерской формы, парадного мундира, двух легких летных комбинезонов и одного зимнего на меху. Еще у нее были две фуражки, зимний меховой шлем, две пары кожаных перчаток, потоньше и потолще, и реглан с меховой подстежкой и меховым же престижным воротником. Ну и обувь, разумеется. Две пары ботинок, унты и кеды. Ни платьев, ни юбок у нее не было, как не было и разрешенного женщинам уставом берета. Единственным послаблением, которое позволила себе Кира, являлось хорошее шелковое белье. Не по уставу, конечно, но кто это будет проверять? И, конечно же, она не носила никаких украшений, ни серег, ни колец, ни брошей. Не считать же украшением старообрядческий нательный крест. Жалела ли Кира об этом? Иногда жалела. И сожаления эти имели горький привкус непролитых слез. Чаще всего случалось это тогда, когда она сталкивалась в гарнизоне с офицерскими женами. Не со всеми, разумеется, а только с молодыми, то есть с теми, с кем не могла себя не сравнивать. С женщинами этими Кира никогда не сближалась, тем более не дружила, им просто не о чем было между собой говорить. Но и не встречаться с ними она не могла, или хуже того, их игнорировать. Обычно ее приглашали в гости мужья этих дам, такие же пилоты, как она сама. И обеим сторонам, и Кире, и женам, служивших вместе с нее офицеров, приходилось терпеть друг друга, преодолевая часто возникавшую между ними неловкость и делая вид, что все в порядке. Приходилось Кире бывать и в центрах цивилизации, больших и малых городах империи, где она не могла не обратить внимания на молодых хорошо одетых женщин и на то, как ухаживают за ними штатские мужчины и господа офицеры. Понятное дело, что дарить цветы и шоколад, носить на руках поручика или штабс-капитана ВВС было бы более чем странно. И, естественно, этого никогда не происходило. С одной стороны, Кира все это отлично понимала и принимала как есть. Но с другой стороны, иногда ей бывало обидно. Ведь рефлексы-то у нее, по сути, те же самые, что и у остальных женщин. Биологию не обманешь. И тем не менее, несмотря на анатомию и физиологию, Кира знала, что такова цена, которую она платит за право летать. Причем не просто летать, что, кстати, тоже немало, а летать на истребителе. И она без колебаний готова была за это платить, что, собственно, и делала уже 12 лет подряд. Ретроспекция четвертая. Все это началось еще в училище, где Кира, Ольга и Клава буквально из кожи вон лезли, пытаясь доказать всем и каждому, но, возможно, прежде всего самим себе, что они ничем не хуже других парней. Понимание того, что они лучше, пришло к ним несколько позже, но тогда по юности и за полным отсутствием жизненного опыта им просто хотелось выглядеть и вести себя по-мужски. Нет, не так. Они хотели вести себя как подлинные мачо, образы, почерпнутые из фильмов о героях-авиаторах, и в какой-то степени даже быть ими, этими брутальными настоящими мужчинами. Но девушки и старались. В первую свою увольнительную в город невольные подруги довольно скоро оказались в дорогом и пафосном, если верить словам учлёта Скавронской, кафе «Париж». На самом деле, будь на то их воля, они пошли бы в какое-нибудь другое место, но все парни сразу же разбежались кто куда. По предположению Клавы Неверовой, курсанты всей гурьбой отправились в публичный дом мадам Дорофеевой, а посещать без сопровождения мужчин злачные места, наподобие винных баров, казино и кафе Шантанов, девушки все же не рискнули. Они, конечно, уже не сопливые гимназистки, но привычка – вторая натура, не правда ли? Оставшись одни, девушки прогулялись по набережной Корнилова, привлекая своей формой, кадетские приплюснутые фуражки, Курсантские черные тужурки и темные юбки ниже колен. Излишнее внимание обывателей. И в конце концов ушли от жадного и по большей части недоброжелательного интереса толпы, устроившись за столиком французского кафе на Рыбной улице. Если честно, по своей наивности Кира предположила, что они чинно посидят за столиком, ведя подходящие случаю разговоры, выпьют чаю с ореховым пирогом или кофе с пирожными. И, может быть, съедят еще по нескольку шариков того замечательного разноцветного мороженого, которым лакомились дамы за соседним столиком. Но у ее подруг, вернее, у одной из них, имелись на этот счет совершенно другие планы. «А принеси-ка нам, любезные, водочки!» Барским тоном обратилась к половому Ольга Скавронская, наверняка подражая в этом своему отцу или старшему брату. «Не держим-с», — не дрогнув лицом, сообщил средних лет мужчина в темном пиджаке и белом длинном фартуке. «То есть как?» — опешила Ольга, явно не ожидавшая такого афронта. «Это кафе, барышня, а не трактир или ресторация», — вежливо объяснил половой. «Мы водку не подаем-с, но могу предложить вам широкий выбор игристых и шампанских вин, а также ликеры и наливки в ассортименте». В результате девушки все же съели по три шарика чудесного парижского мороженого, фисташкового, крем-брюле и шоколадный пломбир, запивая его массандровским шампанским, и опытным путем доказали, что наклюкаться можно и без водки. Но интересен был этот день, как понимала теперь Кира, отнюдь не экспериментом с игристыми винами, закончившимся позором гауптвахты. В тот день она в последний раз за все время обучения в Качинском училище летчиков надела юбку. В следующий раз она надела платье осенью 40-го, отправляясь в Грецию на войну. А в следующую свою увольнительную в Севастополь она вышла уже не в юбке, а в брюках. В полном комплекте мужской, а другой в то время просто не существовало в природе, курсантской формы. С этой формой, к слову, был связан и ее первый любовный опыт. Дело было в декабре 1938 года. В тот раз Кира уволилась из расположения части в гордом одиночестве. Клава Нестерова за какую-то ерундовую провинность села на губу, а Ольга Скавронская чем-то таким отравилась и теперь страдала от острой формы диареи. Еще хорошо, что у девочек в казарме имелась не только отдельная спальня, но и своя собственная уборная. Там бедолага и прописалась на веки вечные. Так и случилось, что, оказавшись за стенами училища, Кира присоединилась к небольшой группе курсантов, которые, вероятно, разнообразия ради, или, возможно, из-за отсутствия денег, на этот раз отправились не в бордель, а на танцы в купеческое собрание. Курсанты как раз перешли на зимнюю форму одежды, то есть надели длинные черные шинели, и узнать в Кире девушку можно было, лишь заглянув ей в лицо. Коротко стриженная, худенькая и узкобедрая, она и по росту мало чем отличалась от прочих курсантов, занимая при построении место где-то в середине шеренги. Итак, курсанты и Кира вместе с ними пошли в танцзал. Там было шумно и сильно накурено. Играл биг-бенд. Биг-бенд – большой джаз-оркестр, состоящий как минимум из 10 музыкантов. Первые биг-бенды появились в 1920-х годах в США и были ведущими музыкальными составами в эпоху свинга 1930-х годов. И народ вовсю свинговал. Свинг – группа танцев под музыку джаза, развившихся в поздние 1920-е и 1940-е. Впрочем, Кира тогда еще не знала, что такое свинг, и ей было совершенно непонятно, что за странный танец исполняют парни и девушки, заполнившие танцпол. Как она узнала позже, танцевали они буги-вуги. Буги-вуги. Социальный танец, появившийся в Европе во второй половине 1940-х на основе линдзи-хупа, относится к свинговым танцам, исполняется под рок-н-ролл. Но Кира танцевать это не умела. В женской гимназии их учили танцевать только вальс, кадриль и другие приличные танцы. Да если бы и умела, чью, спрашивается, партию она должна была бы вести в танце, женскую или мужскую? Щекотливое положение для девушки, носящей мужскую курсантскую форму. А между тем, сдав шинели и фуражки в гардероб, курсанты бросились знакомиться с незанятыми девушками. Кира в качестве таковой, разумеется, не рассматривалась. А она, не раздеваясь, так как танцевать в любом случае не собиралась, пошла в буфет. Выбор напитков был здесь небогатый, и прикинув, что курсанты училища военных летчиков пить сухое винцо наверняка западло, Кира взяла рюмку бренди «Массандра», закурила папиросу «Сальви», она как раз недавно научилась дымить не кашляя, и хотела было отойти в сторону, чтобы понаблюдать оттуда за танцами и танцующими парами, как ее окликнули. То есть то, что окликнули именно ее, Кира поняла не сразу, так как девичий голос откуда-то из-за спины обращался к кому-то, кого можно было назвать господином, то есть явному мужчине. «Господин Военлёт», — позвала девушка, и поскольку Кира, что естественно, не откликнулась, повторила свое обращение, коснувшись для надежности курсантского полупогона на Кирином плече. «Господин Военлёт». Вот теперь Кира поняла, что обращаются именно к ней, и обернулась. «Ой», — сказала на это барышня в красивом крепдышиновом платье. «А вы кто?» «Курсант училища летчиков Амелина», — начиная краснеть, отрекомендовалась Кира. «То есть вы девочка?» Глаза барышни округлились, и она тоже стала краснеть. «Девушка», — подтвердила Кира, понимая уже, какой вышел афронт. У них во второй женской гимназии такие ситуации называли нежданчиком. «А я думала...» «Увы, нет», — через силу улыбнулась Кира. «Почему увы?» «Ну вы ведь думали, что я мужчина». «Извините». «Да не за что», — успокоила Кира девушку. «Хотите, угощу вас лимонадом?» «В смысле, хотите со мной начать?» — нахмурилась не по годам развитая незнакомка. Только теперь, после ее реплики, Кира поняла, как могло быть истолковано ее предложение. «О, нет», — сказала она. «Я не... Ну, вы понимаете», — смутилась Кира, пытаясь объяснить очевидное. «Я знакома с одной такой девушкой, но сама я не... В общем, я не это имела в виду». Единственной трибадой, которую Кира знала лично, была Ольга Скавронская. Трибадами лесбиянок называли в античности. Термин этот был позже заимствован и русским языком. Так, например, гомосексуальных мужчин энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона называет педерастами и урнингами, а гомосексуальных женщин – трибадами. Да и то имелись веские основания подозревать, что она так просто резвится. «О!» – между тем отреагировала незнакомка. «Тогда я познакомлю вас с моим братом. Кстати, я Мария. А вас как зовут?» «Кира». «Ну вот и славно», — обрадовалась Мария, подхватывая Киру под руку, так что та едва не расплескала свой коньяк. «Я вас увидела и подумала, что вы парень, который пришел на танцы и не знает, что ему делать. Да и вообще, интересно же познакомиться с военным летчиком. А вы вообще, оказывается, девушка, но вам тоже не с кем танцевать. Идемте же, идемте, нам туда!» Мария была девушкой в теле, но все равно наверняка уступала тренированной Кире в силе. Тем не менее, поскольку Кира не противилась, буксир довольно споро протащил ее через весь зал ко второму буфету, рядом с которым группировались большей частью занятые компаниями молодых людей столики. За одним из таких столиков сидели три юноши в студенческих тужурках и еще одна девушка в красивом праздничном платье. Как оказалось, это были брат Марии Борис, приехавший в Крым вместе с двумя своими однокурсниками на вакации, и Машина подруга, Таня. Девушки закончили гимназию и готовились к поступлению в следующем году на медицинское отделение бестужевских курсов. В реальной истории бестужевские курсы – высшие женские курсы в Санкт-Петербурге 1878-1918, одно из первых женских высших учебных заведений в России, в 1910 году были приравнены к университетам. А молодые люди учились на третьем курсе юридического факультета Новгородского университета. «Знакомьтесь, господа», — вклинилась в их разговор Мария. «Это Кира, и она учится на военного летчика». Случилась немая сцена. Девушка и молодые люди подняли взгляды на Марию, увидели Киру и форменным образом обомлели. Судя по всему, они не знали, хотя об этом полгода назад писали едва ли не все крымские газеты, что в Качинском училище военных летчиков учатся теперь три девушки. Первые женщины в Российской империи, которым разрешили поступить в военное авиационное училище. Поэтому, увидев Киру, они сначала даже не поняли, что она такое. Была бы Кира мужиковатой барышней, сошла бы за женственного юношу. Но с ее недвусмысленной внешностью, глаза, губы, подбородок и нос, это было практически невозможно. Настолько женственных пилотов в русской армии не ожидал встретить никто. «Разрешите представиться. Кира решила, что самое время спасать ситуацию. Курсант Кира Амелина. Честь имею». На тот момент честь во всех смыслах действительно была при ней. Офицерской она обзавелась, поступив в Качинское училище, а девичью просто не успела еще потерять. Однако, взглянув в глаза вставшего из-за стола Бориса, Кира сразу поняла, что долго такое положение вещей, имея в виду ее девственность, не продлится. Борис был высок, широкоплеч и хорош собой. Крупный, но не рыхлый, голубоглазый блондин. Что еще нужно, чтобы барышня поплыла? Наверное, только готовность девушки впасть, как говорят британцы, в любовь. Кира была готова. Она давно ждала такой во всех смыслах судьбоносной встречи. И надо же, дождалась. К 4 часам дня все неотложные дела были наконец переделаны, и приготовления к продолжению путешествия благополучно завершены. Кира сердечно попрощалась с хозяйкой замка, получив по ходу дела еще несколько крайне ценных наставлений о том, что как и когда следует предпринимать по ходу развития отношений. И в 4:15 они со Львовом уже покинули гостеприимный дом графини Дуглас, вылетев на самолете-амфибии, совершенно случайно оказавшемся в замковом капонере на берегу озера. По случаю отлета новые наряды баронессы Баги Авбо были аккуратно сложены в дорожные кофры и погружены на аэроплан, а Кира переоделась в выстиранную и отутюженную форму штабс-капитана. «Рулю я», — остановил робкие поползновения Киры Львов. «Почему это?» — почти возмутилась она. «Потому что это моя сказка». «Ну, где-то так и есть», — согласилась с ним Кира. Но вслух все-таки фыркнула, выражая свое несогласие с такой шовинистической постановкой вопроса. «Хорошо фыркнуть», — говаривала в давние времена ее тетка, — «настоящее искусство. Женщина этим манером, не хуже, чем мужик по-матерному, выразить себя может». И она была права, разумеется. Но правда Матрёны Никодимовны принадлежала, увы, исключительно женщинам гражданского звания. Офицеру фыркать несподручно. Легче по матери послать. Однако в том и состояла прелесть нынешнего ее положения, что пусть и ненадолго, но представилась Кире возможность снова почувствовать себя просто женщиной, побыть, так сказать, слабым полом, даже если на ней надета мужская офицерская форма, и вести себя соответственно этому давно утраченному статусу. Такая Кира могла и фыркнуть, и голову на плечо Львову положить, и много чего еще могла себе позволить. И грех было этим правом не воспользоваться. «И ведь ночь впереди», — подумала она, рассматривая скользящие под крылом пейзажи Скандинавии. «Да и что нам ночь? Можно и не дожидаясь, если будет где». Мысль эта показалась Кире настолько соблазнительной, что она улыбнулась, удивляясь самой себе, но начала все же подыскивать жадным взглядом, где бы им приводниться на час или два.